том числе перемещать их в мгновение ока на огромные расстояния. Некоторые утверждают, писал этот ангельский доктор в одном из своих трактатов, будто бы никакого волшебства в мире не существует, кроме как в представлениях людей, относящих на его счет естественные явления, причины коих непонятны. Это, однако, противоречит авторитету святых мужей, которые говорят, что демоны с Божьего попущения имеют власть и над телом, и над воображением людей, почему с их помощью волшебники и могут производить некоторые знамения. Возникает же подобное мнение из корня неверия, ибо они не верят, что демоны существовали где-нибудь, кроме народного воображения. Они толкуют, будто человек относит насчет демонов страхи, порождаемые собственной его головой, и так как при сильном возбуждении фантазии в чувствах являются те образы, о которых думает человек, то отсюда людям и кажется иногда, будто они видят демонов. Но истинная вера отвергнет это, и мы, следуя ей, веруем, что демоны — суть падшие с неба ангелы, что по тонкости своей природы они способны делать многое, чего мы не можем, и что есть люди, наводящие их на это, которые и называются вредителями. Фома также утверждал, что с Божьего попущения демоны могут волновать воздух, поднимать ветры и вызывать падение небесного огня. Но что Фома Аквинский? Католическая церковь и во второй половине XX века продолжает утверждать, что дьявол существует. Дьявол-раскольник все еще продолжает сеять смуту среди христиан, читаемый в одном из номеров за 1966 год журнала доминиканского ордена «Люмьер Эви». Некоторые христиане считают, что дьявол смог убедить часть верующих в том, что он не существует, и это самый его хитрый обман. А в 1968 году официальный орган Ватикана журнал «Чивильта Католика» на полном серьезе утверждал, что сомневаться в существовании ангелов и чертей значит проявлять дерзость. «Разумеется, — писал журнал, — не все действия ангелов в священных книгах следует понимать текстуально, но разве позволительно дойти до полного сомнения относительно существования ангелов и демонов? Большинство теологов ответило бы, что в таком случае подвергается сомнению одна из религиозных истин. Однако вернемся к средним векам. Ересь определялась церковниками как проповедь новых вероучений и настойчивое отстаивание ошибочных, ложных религиозных взглядов. Обвиненных в колдовстве никак нельзя было подвести под такое определение ереси, ведь колдуны и ведьмы никаких еретических взглядов не отстаивали и не проповедовали, хотя и служили дьяволу. С точки зрения церковной, еретик тоже был слугой дьявола и действовал по его наущению. Как учил епископ святой Киприан еще в III веке, дьявол является созидателем любого церковного раскола и любой ереси, но в отличие от колдуна и ведьмы, еретик, утверждали церковные идеологи, преследовал более грандиозные и опасные цели. Он стремился ниспровергнуть господствующий порядок, господствующую церковь, заменить ее своей собственной сатанинской организацией, в то время как колдуны и ведьмы таких задач перед собой не ставили. Они занимались, если можно так выразиться, мелким вредительством. Церковь их осуждала, наказывала, однако преследование колдовства вплоть до XIV века никогда не носило массового характера. Дела о ведовстве подлежали как светским судам, так и церковным. Это были дела смешанной юрисдикции. Более того, в первые два столетия существования инквизиции папы римские неоднократно пресекали ее попытки подчинить своей юрисдикции эти дела, подчеркивая их второстепенный характер и предупреждая, что такие дела только излишне загрузят ее и воспрепятствуют выполнению непосредственных ее функций по преследованию ереси. Так в 1260 году папа Александр IV предупреждал инквизиторов: «Порученное вам дело веры настолько важно, что вам не следует отвлекаться от него преследованием другого рода преступлений».